начиная с нынешнего дня, я буду соблюдать пост и молиться Будде, да прислуживать матери, пока не приедет он, и я не выйду за него замуж. Если же он 100 лет не приедет, я стану монахиней и буду заниматься самоусовершенствованием». Она вытащила из головы яшмовую шпильку. «Если я хоть чуть кривлю душой и лгу, пусть со мной будет то же, что с этой шпилькой». С этими словами она разломила шпильку надвое, круто повернулась и ушла к себе. И действительно, отныне она не делала ни одного движения, не произносила ни одного слова, которое могло бы нарушить данный ею обет. Дзяляню пришлось уступить ей. Он поговорил с Эрдзе о хозяйственных делах, затем отправился домой, чтобы сообщить Фэнзе о своем отъезде. По пути он разыскал Бэймина и справился у него, не приехал ли Лю Сянлянь. «Не знаю», — ответил Бэймин. «Думаю, что не приехал. Если бы он был здесь, мне было бы известно». Затем Дзялянь навел справки у соседей Лю Сянляня, но те заявили, что он не приезжал. Дзяляню ничего не оставалось, как сообщить Эрдзе, что его поиски не дали результатов. Приближался день отъезда. Еще за 2 дня до назначенного срока Дзялянь объявил, что уезжает, а сам отправился к Эрдзе. Прожив с ней эти 2 дня, он незаметно выбрался из города и отправился в путь. За то время, которое Дзялянь провел с Эрдзе, он заметил, что Сань-Дзе словно подменили. Эрдзе усердно занималась хозяйственными делами, поэтому он уехал, ни о чем не беспокоясь. Выбравшись ранним утром из города, он направился в Пинь-Ань. Но он не очень торопился. На ночь останавливался в гостиницах, делал остановки, когда хотел выпить или поесть. На 3-й день пути ему повстречался целый караван вьючных лошадей, который запрудил всю дорогу, а за караваном верхами ехали хозяева и слуги числом около 10 человек. Когда они сблизились, Дзялянь внимательно присмотрелся и увидел перед собой никого иного, как Сюэ Паня, а рядом с ним Лю Сянляня. Дзялянь подхлестнул коня и подъехал к ним. Они поговорили о всяких пустяках, поделились новостями, а затем вместе отправились в харчевню. Дзялянь с улыбкой говорил Сюэ Паню: «После вашей прошлогодней ссоры мы хотели пригласить вас обоих и помирить. Но брат Сянь-Лянь вдруг бесследно исчез. Как могло случиться, что вы снова вместе?» «Странные дела происходят в Поднебесной», — засмеялся Сюэ Пань. «Мы с моим приказчиком продали товары и весной отправились в обратный путь. Но вблизи города Пин-Ань на нас напала шайка грабителей. Тут неожиданно появился брат Сян-Лянь, разогнал бандитов и спас нас. Я хотел вознаградить его, но он отказался принять награду. Тогда мы поклялись быть братьями до самой смерти и сейчас вместе возвращаемся в столицу. Можешь считать, что мы с ним родные братья. Правда, вскоре мы должны расстаться, потому что в 200 ли отсюда живет его тетка, которую он хочет навестить. Я же еду прямо в столицу, где во время его отсутствия постараюсь подыскать ему невесту и купить дом, чтобы к тому времени, когда он вернется, для него все было устроено». «Вон оно что!» — воскликнул обрадованный Дзялянь. «Это же замечательно! Напрасно мы беспокоились». Он засмеялся, а затем, как бы между прочим, добавил: «Ты говоришь, что хочешь женить брата Лю Сянляня, а у меня есть для него чудесная невеста.